Наверное, помогал пенсионный возраст Валентиновны и ее честные глаза. Разве пенсионеры могут обманывать? У Лоха и мысли не возникало, что это чистой воды развод. Не прошло и 5 минут, как наша благодетельница опять нарисовалась у палатки. Под руку она держала немолодую женщину. «Представляешь, Лора, землячку встретила!» — сходу затараторила Валентиновна. «Смотрю, лицо знакомое. Думаю, где я ее видела?» «Я из Кемерово», — улыбнулась женщина. «Медсестрой в больнице работаю. Отпуск получила, заняла денег и приехала немного вещей набрать. Торгануть хочу. Деньги, они никому не лишние». Я и подумать не могла, что в Москве на рынке землячку встречу. «Точно, я вас в больнице и видела», — всплеснула руками Валентиновна. «У меня там сестра лежала. Вы в каком отделении работаете?» «В терапевтическом. Я там 20 лет отпахала». «Точно», — не унималась Валентиновна. «Сестра к вам на обследование попала. С сердцем у нее что-то. А я раньше кассиром работала на автовокзале. Теперь вот на пенсию ушла». «Ну, землячка, ну, встретились. Чем хоть решила торговать?» «Не знаю пока». «Бери эти юбки, не пожалеешь. Я на них 300% делаю. Почти каждую неделю в Кемерово мотаюсь. Там они на базаре в лед уходят. Начинай работать, как я. Никакая больница не понадобится. Я на этих юбках поднялась. Зажила хоть нормально». 300%? Не поверила своим ушам женщина. 300, утвердительно кивнула Валентиновна. «Если сама торговать не хочешь, то просто скупи их на все деньги и вези домой. На центральном рынке в палатке под номером 28 сестра моя работает. Привезешь и ей отдашь. Она тебе за них в 3 раза больше заплатит. Извини, что перешла на «ты», все-таки землячка. Не часто в Москве своего земляка можно встретить». 3 цены? «А почем же она их продает?» «Она теперь до 400% поднимает. Хочешь больше денег? Арендуй место, продавай сама. Другой товар брать не советую, можешь попасть. Эти юбки проверенные, я только с ними и работаю». «Я торговать не умею. Мне лучше этот товар твоей сестре в палатку сдать. Мне и 300% хватит». Загорелись глаза у женщины. «Хочешь, я ей записку напишу? Найдешь 28-ю палатку, дашь ей записку. Она тебе деньги тут же отсчитает. У нее торговля хорошо идет, наличка всегда водится». Не успела Валентиновна договорить, как к палатке подошли 2 ее напарницы с объемными сумками в руках. «Вот эти юбки!» — закричала одна. «Мы на них в прошлый раз 300% без труда взяли». «Женщины, а вы куда товар возите?» «В Кемерово», — ответили они в один голос. «В Кемерово? Землячки, значит?» — обрадовалась женщина. «И вы оттуда?» «Да, я в больнице работаю медсестрой». «Точно, а мы глядим, лицо знакомое». «Бери быстрее, а то сейчас весь товар скупят», — быстро шепнула Валентиновна. Женщина моментально достала спрятанные доллары и протянула их мне. Я под завязку загрузила ей юбок, а Валентиновна написала записку. Через несколько минут она, простившись с нами, ушла.